С бесстрастным лицом он жестом указал мне, чтобы я сел в кресло. «Садитесь, мистер Девери». Я пытался как-то помочь ему, но помочь ему было нельзя. Я верю, что следует помогать попавшим в беду людям, если они ведут себя честно. Я вернулся и сел в кресло. «Что стало с вашим сыном, мистер Райдер?» «Он мертв. Не прошло и 3 месяцев после тюрьмы, как он попытался ограбить банк. Он убил охранника, и полицейские его застрелили». Райдер хмуро глядел на свою сигарету. «Да, вот так оно и бывает. Виню я во всем только самого себя. Я приложил недостаточно усилий. Всегда существуют 2 точки зрения, и я не попытался взглянуть на происходящее с точки зрения моего сына. Может быть, это все равно не имело бы значения?» «Может быть». Улыбка его была печальной. «А вы, мистер Девери, не хотите рассказать мне свою историю?» «Только при условии, что вы не обязаны в нее верить». «Никто не обязан верить во все, что ему говорят, но послушать-то можно». Он воткнул сигарету в пепельницу. «Не сделаете ли мне одолжение, мистер Девери? Не повернете ли ключ в двери?» Я недоуменно встал и закрыл дверь на замок. Возвращаясь в кресло, я увидел, что на столе появилась бутылка Джонни Уокера и 2 стопки. «Не хочу, чтобы Мэйзи зашла и увидела, как мы тут пьянствуем», — подмигнув, сказал мне Райдер. «Дети должны уважать старших». Он любовно наполнил стопки, пододвинул 1 ко мне и поднял другую. «За юных и невинных!» Мы выпили. «Что ж, мистер Девери, вы собирались рассказать мне...» Я был, что называется, ассистентом брокера. Я работал на Бартона Шармана. Это 2-й по величине брокерский дом после Меррила Линча. Меня считали очень перспективным. Я был честолюбив. Потом меня призвали служить во Вьетнаме. Место за мной сохранили, но когда я вернулся, все пошло по-другому. Во Вьетнаме я встретил других честолюбивых парней, и они научили меня, как по-быстрому делать большие деньги на черном рынке. Мне больше не нравилось зарабатывать доллары для других. Я хотел делать деньги для себя. В обстановке строгой секретности готовилось слияние 2 компаний. Мне шепнули об этом словечко. Такой шанс выпадает раз в жизни. Я воспользовался деньгами клиента. При моем опыте и положении это было нетрудно. Дело сорвалось в последнюю минуту. Все выплыло наружу, и я получил 5 лет. Так уж вышло. Кроме меня никто не пострадал. В сущности, я сам напросился. Я только и умею, что вести бухгалтерию, но никто и близко не подпустит меня к работе с деньгами. Поэтому я берусь за любую работу, которую предлагают. Райдер наполнил стопки. «Вы сохранили свое честолюбие, мистер Девери. Какой смысл быть честолюбивым, если нельзя работать с финансами?» — ответил я. «Нет. Эти 5 лет научили меня умерять свои запросы». «Ваши родители живы?» «Давно умерли. Погибли в авиакатастрофе еще до того, как я попал во Вьетнам. Я совершенно одинок». «Жена?» «Была, но она не захотела ждать 5 лет». Он допил виски и кивнул. «Вы можете получить эту работу. Зарплата 2 сотни в неделю. Для человека вроде вас, знавшего другую жизнь, это немного, но я не думаю, что вы собираетесь делать здесь карьеру. Назовем это временной работой в ожидании лучших дней». «Благодарю. Что я должен делать?» «Учить людей водить машину. В основном это подростки. Славные ребята. Однако к нам то и дело обращаются люди среднего возраста. Тоже очень славные. Вы будете работать с 9 до 6. У нас накопилось довольно много желающих, пока Том лежит в больнице. Том Лукас — это мой инструктор. Ему не повезло. Обучал 1 старую женщину, и она въехала в грузовик. Ей хоть бы что, а Том получил сотрясение мозга. вам следует быть поосторожнее, мистер Девери. Дублирующего управления у нас нет, только ручной тормоз. Всегда держите руку на ручном тормозе, и все будет в порядке». Я допил виски. Он допил свое и убрал бутылку из стопки обратно в письменный стол. «Когда приступать?» «Завтрашнего утра. Поговорите с Мэйзи, она расскажет, кто у нас записан. Относитесь к Мэйзи по-доброму, мистер Девери. Она действительно славная девочка». Райдер достал свой бумажник и положил на стол стодолларовую бумажку. «Наверное, вам пригодится аванс. И еще вам нужно где-то поселиться. Позвольте мне рекомендовать вас миссис Хансен. Думаю, Джон Пиннер рассказал вам, что в нашем городе принято помогать друг другу. Миссис Хансен недавно потеряла мужа. У нее некоторые трудности с деньгами. Владея прекрасным домом на Приморской авеню, она решила сдавать комнату. У нее вам будет уютно. Она берет $30 в неделю, включая завтрак и ужин. Комнату я видел, славная комната». Похоже, славный было в Викстаде главным прилагательным. «Я обращусь к ней». Помолчав, я продолжил. «Спасибо вам за работу». «Это вы меня выручили, Кейт». Он приподнял брови. «Вы сказали ваше имя Кейт». «Совершенно верно, мистер Райдер. В нашем городе все зовут меня Берт». «Значит, до завтра, Берт», — сказал я и вышел, чтобы поговорить с Мэйзи. На следующее утро я встал в 7 часов. Впервые за много месяцев я ни разу не проснулся ночью. Для меня это был своеобразный рекорд. Я потянулся, зевнул и стал искать сигарету. Оглядел свою просторную, светлую комнату. Берт назвал ее славной. Если учесть, в каких условиях я жил последние 10 месяцев, он ее явно недооценил. В ней стоял диван, на котором я спал, 2 удобных кресла. Обеденный столик с 2 стульями, цветной телевизор, а около широкого панорамного окна небольшой письменный стол со стулом. Напротив меня от стены до стены простирался стеллаж, ломившийся от книг. На полу лежали 2 шерстяных коврика, один у дивана, а другой под письменным столом. Пол был паркетный, полированный. С маленькой лоджии, живописно увитой лозой, открывался вид на пляж и океан вдали. Чистым грабежом было жить в такой комнате за $30 в неделю.